какой огонь хранится в страницах той книги. Полет в молчание. Медитация о медитации. Прощаться не хочется, но пора. Книга эта, кажется, похожа на поезд смешанного состава с вагонами, груженными всякой всячиной. В одном строительный лес, в другом лекарство и парфюмерия, в третьем топливо, в четвертом оружие, а в пятом озабоченно расслабляющиеся пассажиры. А последний маленький прицепной вагончик. Что здесь? Психотехника творчества. Ну, это было бы слишком громко. Вагончик мал. Скажем так, дуновение из области тонких материй. Картинка. За неимением названия так и зову ее. А вот стихотворная медитация к ней. Одну от другой отделяет 30-летие, едва ли не целая жизнь, вместившая еще множество. Но есть что-то, перелетающее через времена. Залив, а может быть река, не знаю, были облака, их больше нет. Горит заря, но где-то там, а здесь, не знаю, откуда свет, благодаря какому чуду. Вспоминаю, он светит там, но он обязан и жемчугу своим экстазом, и изумруду. Здесь я был тому назад всего лишь вечность. Я плыл, я видел оконечность полувоздушной суши, мыс, себя теряющий, как мысль. И эти скалы, их оскалы, прикрыл покладистый песок, а где не вышло, как лекалы, лишайник лег наискосок. До сих пор не могу понять, объяснить себе, как она случилась, эта картинка. Сам не могу поверить, что нарисована 10-летним ко дню рождения папы 26 июля 1949 года на даче в маленькой заваленной барахлом комнатушке. Хотелось очень нарисовать что-то именно для него и непременно акварельными красками, купленными перед отъездом, красками, которыми не рисовал еще никогда и совсем не умел. Да и вообще не умел, никогда не учился. Просто рисовал со времени, как себя помню. Чем попало, на чем попадя, карандашами, кусочками угля, пальцами на замерзших стеклах, палочками на песке, камешками, ногами, грязью, размазнёй на тарелке, когда не хотелось есть, царапал на мебели, перепортил немало книжек, учебников, документов. Страсть эта в нашей далекой от художеств семье когда-то наказывалась, когда просто и не замечалось, как все детские страсти, не до того было. Серостенный сталинско-коммунальный фон. Каким праздником, каким задыхательным счастьем был каждый клочок бумаги, где было можно, и каким пиршеством альбомы, целые альбомы для рисования. Я делал из них книжки, полные диковинных приключений, рисованные многосерийные фильмы, кое требовалось после завершения непременно кому-нибудь подарить. Все законченное вызывало вместе с удовлетворением боль и тоску, а спустя какое-то время яростное отвращение. Не менее полусотни произведений было выпущено из окна в виде бумажных голубей. Измышлялись и запечатлевались главным образом приключения человека-зверей, обыкновенных животных, которых я знал, либо видел в книжках, или необыкновенных, которых придумывал, а также людей, которых не знал и тоже придумывал, фантастических зверолюдей. А вот эта картинка папа сохранил, вставил в плохонькую, но подходящую рамку подарок к 37-летию. В этом же самом возрасте и я, бывший автор, вдруг заново посмотрел. Жаль, вы видите лишь полуобесцвеченную, сильно уменьшенную типографскую репродукцию. Но, может быть, и сюда пролучится что-то и передаст тот миг. Вспоминаю, попытка изобразить некий пейзажик с речкой и человечком не вышла. Разозлился, порвал беспомощность. Вспомнил, что в 5 лет, еще расшибив коленку, дал себе клятву не быть девчонкой и никогда не реветь. Судорогу проглотил, глаза устремил в другой чистый лист и забылся как-то, почти уснул.